его не станет, кто там болит, будет знать, им глаза во мгле горят, кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин, и в жизни собрались среди речи, безобразные, мутные месяцы и грех закружились. Молчи!